Глава 28. «Так вот, мне ничего не удалось от него добиться», — сообщил бинтам Рутгутер, тщательно проговаривая слова. «Но я не теряю надежды». «Не узнали даже имя того, кто слил ему информацию?» — спросила Стемфулькер. «Нет». Рутгутер пожевал губами и медленно покачал головой. «Играет в молчанку. Но, думаю, найти информатора будет несложно, ведь круг подозреваемых не слишком широк. Кто-то из бродяги познакомился с кем-нибудь из проекта «Мотылек». Когда нашего приятеля допросят следователи, мы будем знать больше». «Вот мы и пришли», — сказала Стемфулькер. Она, Рутгутер и Манджон Рескью стояли в глубоком тоннеле под вокзалом на Затерянной улице. Их окружало отделение милицейской гвардии. Газовые светильники вылепливали из мрака впечатляющие статуи. Цепочка грязных огоньков тянулась вперед, насколько хватало глаз. Позади, недалеко, находилась клетка, кабина лифта, из которой они только что вышли. По знаку Рутгутера, его помощники и эскорт двинулись вглубь тоннеля, во мглу. Милиционеры шагали строем. «Ножницы у обоих есть?» — спросил Рутгутер. Стемфулькер и Рескью кивнули. 4 года назад были шахматы», — размышлял вслух Рутгутер. «Когда у ткача изменились пристрастия, мы получили 3 трупа, прежде чем разобрались, чего он хочет». Последовала тяжелая пауза. «Зато сейчас наша наука не отстает от времени», — продолжал мэр со свойственным ему черным юмором. «Перед тем, как встретиться с вами, я имел беседу с доктором Капнелиором. Это наш штатный ткачиный эксперт. То есть, в отличие от всех нас, ни бельмеса в этом не смыслящих, он смыслит бельмес. Уверял меня, что по-прежнему ножницы в большом фаворе». Помолчав с полминуты, Рутгутер добавил. «Вести переговоры буду я. Мне уже случалось иметь дело с ткачом». Рутгутер вовсе не был уверен, что опыт его окажется полезным. Может выйти и совсем наоборот. Коридор закончился, уперся в толстую дверь из окованного железом дуба. Командир отряда милиции вставил в замочную скважину громадный ключ и легко провернул. С натугой отворил тяжеленную дверь и отважно двинулся в темную комнату. Прекрасная выучка, железная дисциплина. Наверняка этот человек боялся до смерти. Остальные милиционеры двинулись за ним, потом Рескью и Стемфулькер. Наконец, бинтам Рутгутер. Он затворил дверь. Когда очутились в комнате, у всех на миг возникло ощущение дезориентации. Легкая тревога накатила квазифизической инерцией, вызвала мурашки. Длинные нити, невидимые волокна уплотненного эфира сгущенных эмоций, соткались здесь в сложные узоры. Эти тенета пульсировали и липли к пришельцам. Рутгутер вздрогнул. Краем глаза он заметил нити. Но они растаяли, как только он попытался взглянуть на них прямо. В комнате стоял сумрак, как будто она и впрямь была заполнена паутиной. На каждой стене висели ножницы, из них складывались удивительные рисунки. Ножницы гонялись друг за другом, как хищные рыбы, сцеплялись, образуя сложные и жуткие геометрические фигуры. Милиционеры и те, кого они сопровождали, остановились у стены. Не было заметно ни единого источника света, но видимость была сносной. В комнате воздух казался монохромным, как будто свет в ней слабел, херел, под спудом неведомой угрозы. На время все будто застыли, никто и звука не произнес. Наконец, также молча, бинтам Рутгутер опустил руку в принесенную с собой сумку и вынул большие серые ножницы. По его распоряжению помощник ходил в скобяную лавку, спускался в главный торговый пассаж вокзала на Затерянной улице. Рутгутер раскрыл ножницы, помахал ими в душном пыльном воздухе, потом резко щелкнул. Разлетевшийся по комнате звук спутать ни с чем было нельзя. Эхо дрожало точно мухи в паутине. Пришельцы двинулись в центр комнаты, в темные измерения. Потянуло холодным сквозняком, и на спинах заплясали уже целые табуны мурашек. Сначала были едва различимые на грани слышимости звуки, но они быстро изменялись, превращались в слова, в голос, в мелодичный, меланхоличный шепот. И голос этот быстро набирал твердость, Вылетая из мира, где бродило эхо ножниц, он ввинчивался в реальность. Описать его словами было невозможно. Сверхъестественный и жуткий, он притягивал к себе слушателей и звучал не в ушах, а гораздо глубже, в крови и в кости, в нервных узлах. «Плотский ландшафт складывается в плотский ландшафт, чтобы озвучить приветствие в этом раскроенном царстве от тех, кто во мне нуждается и в ком нуждаюсь я». Превозмогая страх, Рутгутер делал жесты помощникам, пока Стэн Фулькер и Раскью не догадались, по его примеру, поднять ножницы и громко ими клацнуть, разрезав воздух почти осязаемым звуком. Мэр тоже защелкал лезвиями. Все трое напряженно работали в холостую, заполняя комнату жуткими металлическими аплодисментами. Это резкое вжиканье снова вызвало неземной отклик. Раздался стон блаженства утоленной похоти. И каждый раз, когда заговаривал невидимый, казалось, будто лишь обрывок бесконечного монолога случайно залетает в пределы слышимости. «Еще, еще и еще. Не прекращайте сей ножничный вызов, сей восхитительно острый гимн. Я соглашаюсь, как же вы сладостно звучите, о фигурке с эндоскелетом. Сколь неуклюжи и сколь элегантны движения ваши, о малютки, режущие, рассекающие, кромсающие нити сотканной паутины». Из теней, отбрасываемых невидимками, из теней, что казались паучьими сетями, туго натянутыми между углами квадратной комнаты, появилось нечто. И появилось не просто из теней, из другой реальности. Возникло вдруг там, где только что не было ничего. Шагнуло из какой-то складки пространства. Ткач двинулся вперед, осторожно ступая тонкими ногами, качая огромным туловищем и подняв вверх множество лапок. Посмотрел на Рутгутера и его помощников не просто сверху, а с колоссальной высоты. Паук. Рутгутер был тертый калач. Этот хладнокровный от природы человек привил себе прагматизм, приучил себя к дисциплине. Он давно уже не испытывал ужаса. Но сейчас, глядя на ткача, был к этому близок. Потому что ткач был куда страшнее, чем посол. Обитатели ада – существа, отталкивающие и жуткие. Их чудовищное могущество вызывало благоговейный трепет у Рутгутера. Но все же для него они были постижимы. Они карают и сами подвергаются пыткам. Они расчетливы и капризны. Это умные и тонкие политики. А ткач – создание абсолютно не от мира сего. С ним не может быть торга или заигрываний. Попытки уже предпринимались. Рутгутер мобилизовал волю, зло обругав себя за малодушие, и принялся изучать стоящую перед ним тварь, сортируя и усваивая увиденное. Большая часть туловища приходилась на огромный живот в форме слезы. Он выпячивался и свисал, начинаясь от шеи, она же талия. Тугой массивный плод 7 футов в высоту и 5 в ширину. Он был гладок и крепок, хитин радужно поблескивал, преобладали темные тона. Голова была величиной человеческую. Она свешивалась с передней части живота, находясь в 1/3 расстояния от верха до низа. Над ней возвышались черные покатые плечи. Ткач разглядывал посетителей. Голова медленно поворачивалась. Ее верх был гладок и гол, как человеческая лысина. Многочисленные глаза насыщены густым кровавым цветом. 2 основных ока, величиной с голову новорожденного, в глубоких впадинах по бокам. Между ними 3-е, куда поменьше. Над ним еще 2 глаза. Выше еще 3. Сложное, геометрически правильное созвездие немигающих блесток на темно-малиновом фоне. У ткача был сложный, из нескольких частей состоящий рот. Внешние челюсти гибкие и подвижные. Это нечто среднее между жвалами и лоснящейся черной мышеловкой. В глубине полости прогибалось и подрагивало влажное небо. Ноги, тонкие, костлявые, как человеческие лодыжки, вырастали из узкой ленты сегментированной плоти, что соединяло живот и голову. Паук ходил на задних 4 ногах. Они росли под углом 45 градусов от туловища. Колени находились примерно в футе над головой выше живота. Ниже коленного сустава нога шла прямо вниз и имела длину футов 10, заканчиваясь острием напоминающим клинок стилета. Ткач, подобно тарантулу, за один шаг переставлял только одну ногу, высоко ее поднимая и опуская с точностью хирурга или художника. Движение это было медленным, жутким и совершенно нечеловеческим. Из той же сложной складки, откуда росли эти четыре ноги, выдавались две пары конечностей покороче. Шестифутовые, начиная от локтевых сгибов, они были направлены вверх. Тонкая и твердая хитиновая трубка заканчивалась 18-дюймовым когтем, блестящим бурым клинком, острым как скальпель. В основании его находился завиток паучьей кости, заостренный крюк, чтобы цеплять, удерживать и рвать добычу. Органические эти орудия убийства торчали кверху, как широкие рога, как пики, хвастливая демонстрация смертоубийственной силы. А впереди свисала к низу еще пара конечностей, самых коротких, с самыми настоящими кистями, крошечными ладошками и пальчиками, посередке, между головой ткача и полом. Кисти были пятипалые, но без ногтей, да еще необычная перламутрово-черная кожа отличала их от пальцев человеческого ребенка. Ткач чуть согнул руки в локтях, хлопнул ладошками и потер ими друг от друга. Это был до жути человеческий жест, как у лицемерного, жеманного священника. Острые, как копья, ноги украдкой приближали ткача к посетителям. Черные с красным отливом когти чуть поблескивали в невесть откуда берущемся свете. Ладони гладили друг дружку. Туловище ткача качнулось назад и угрожающе вперед. «Какое подношение! Какие чудные окольцованные резаки получаю я от вас!» Проговорил он и вдруг протянул правую руку. Это резкое движение заставило милиционеров напрячься. Рудгутер, не колеблясь, шагнул вперед и вложил ножницы в ладонь, постаравшись, правда, не коснуться кожи. Точно так же поступили Стэм Фулькер и Рескью. Ткач с пугающей быстротой отбежал назад. Рассмотрел полученные ножницы, просунул пальцы в кольца, быстро защелкал лезвиями. Затем устремился к стене, противоположной входу, и повесил на нее подарок. Безжизненный металл непонятным образом прилип к разрисованной сыростью кладке. Ткач отошел, залюбовался. «Ткач, мы пришли не просто так. Мы хотим кое о чем попросить тебя», — твердым голосом сообщил Рудгутер. Ткач величаво повернулся к нему. «Сплетение бесчисленных нитей окружает ваши смешные и шаткие тельца. Вы тянете и морщите, и чините. Вы триумвират власти, защищенный синемундирными шипами, с искрящимися кремнями, черным порохом и железом. Трое целеустремленных вы ловите, ищите гадкие заусенцы на петлях ткани. Пять крылатых вредителей, срывающих синапс, за ганглием высасывающих душу через волокна мозга». Рудгутер бросил взгляд на Рескью и Стэм Фулькер. Все трое напряженно слушали, старались уследить за ритмически гипнотической речью паука. Но одно было совершенно ясно. «Пять?» – прошептал Рескью, глянув на Рудгутера и Стэм Фулькер. «Попури купил только четверых наших мотыльков». «Пять пальцев на руке. Они мешают снимать с катушек нити для плетения. Пять насекомых разрывают воздух. Из них четыре здоровые и крепкие. Узоры их пленяют красотой. Лишь только один родился уродом, но волю дал своим нормальным братьям. Пять пальцев на руке». Гвардейцы снова насторожились. Ткач в медленном танце двинулся к Рескью. Между растопыренными черными пальчиками и человеческим лицом драматически сокращалось расстояние. Вокруг людей с приближением ткача как будто сгустился воздух. Рудгутер переборол желание вытереть лицо, смахнуть с него невидимый липкий шелк. Рескью сжал зубы. Милиционеры беспомощно перешептывались. «Зачем их только сюда привели?» С тяжелым сердцем следил Рудгутер за происходящим. В последний раз, когда он разговаривал с ткачом, тот проиллюстрировал свои слова, какую-то фигуру речи, тем, что дотянулся до стоящего рядом с Рудгутером капитана милиции, поднял его и медленно разделал. Один за другим запускал когти в тело прямо сквозь доспехи и вырывал кости с парным мясом. Препарируемый вопил и бился, А в голове у мэра звучал скорбный голос ткача, объяснявшего свои потусторонние мотивации. Рутгутер знал, ткач готов на все, что, по его мнению, способно улучшить мировую ткань. Он может притвориться мертвым или превратить каменный пол под ногами у пришельцев в статую льва. Он может выколоть глаза Элизе. Совершая поступки, любые поступки, он меняет узоры только ему одному, видимой эфемерной материи. Рутгутеру вспомнилось, как Капнелиор рассказывал о текстерологии, науке о ткачах. Эти существа встречаются крайне редко, поскольку вообще обитают в соседних реальностях, стремительно кочуя по ним. За всю историю Нью-Крабизона его ученые смогли раздобыть только 2 трупа ткачей. Вряд ли Капнелиора можно назвать выдающимся специалистом в этой области. Никто не знал, почему этот ткач задержался в городе. 200 с лишним лет назад он объявил мэру Дагману Бэйну, что будет жить под землей, и с тех пор лишь 1 или 2 администрации не обращались к нему. Большинство же власть придержащих не смогли не соблазниться возможностями ткача. Эти редкие встречи, иногда банальные, иногда фатальные, и дали основной научный материал для Капнелиора. Капнелиор, как эволюционист, придерживался мнения, что ткачи были раньше обычными пауками. 30 или 40 тысяч лет назад подверглись какому-то вихревому или магическому толчку и изменились, вероятно, согремая. Толчок привел к краткой, но бурной эволюции, и за несколько поколений, объяснял ученый Рутгутеру, ткачи из практически безмозглых хищников превратились в подлинных эстетов, обладающих поразительным интеллектом и чудотворной силой. И эти сверхразумные существа, так не похожие на людей, больше не пользуются сетями для ловли охоты, а считают их предметами искусства, выплетаемыми из ткани самой реальности. Их железы превратились в специальные фильтры для межпространственных нитей, из которых ткутся узоры по всему миру, а мир для ткачей – ничто иное, как паутина. Из глубины времен пришли легенды, будто бы ткачи, не сойдясь в эстетических воззрениях, убивали друг друга. И для них уничтожить или пощадить армию в 1000 человек все равно, что сорвать или оставить расти тот или иной одуванчик. Для ткача думать – значит думать эстетически. Действовать – значит творить новые непревзойденные узоры. Он не употребляет материальной пищи. Кажется, он жив – одним лишь восприятием красоты. Но этой красоты не постигали люди и прочие обитатели мира смертных. Рутгутер истово молился, лишь бы ткач не решил, что, расчленив Рескью, он сможет сделать эфир чуточку краше. Прошло несколько страшных секунд, и ткач отошел, так и не опустив руки с растопыренными пальцами. Рутгутер перевел дух и услышал, как его помощники и охранники тоже выпустили застоявшийся воздух из легких. 5... прошептал ткач. 5. Легко согласился Рутгутер. Рескью, поколебавшись, медленно кивнул и буркнул. 5. Ткач, ты, конечно, прав, сказал Рутгутер. Мы пришли, чтобы спросить о 5 беглых существах, и они, похоже, интересуют не только нас, но и тебя. Вот мы и спрашиваем, поможешь очистить город? Вырви эту мерзость с корнем, выпотроши. «Убей, прежде чем они начнут портить ткань!» Несколько долгих секунд стояла тишина, а потом вдруг ткач запрыгал из стороны в сторону. Его ноги тихо, но очень часто отбивали чечетку. «Еще до того, как ты пришел со своей просьбой, ткань начала морщиться, блекнуть, нити истончаются, теряют прочность. Я уже стенаю от горя, видя сгнившие узлы, на которые упала тень крыльев чудовищ, что пожирают красоту, вылизывают блеск, высасывают цвета. Я вырежу испорченные куски и поставлю заплаты». Очень нескоро до Рутгутера дошло, что ткач соглашается помочь. Мэр несмело улыбнулся. Уже открыл было рот, но ткач не дал высказаться. Указал прямо на него 4 передними руками. Пойду я по следу порчи. Я узнаю, где иссякают краски. Я найду вампиров, что пьют рассудки. Убью насекомых, крадущих нити с катушек моих. До новой встречи. Ткач шагнул в сторону и пропал. Выскользнул из физического пространства, с акробатической ловкостью побежал по простору мировой паутины, и потусторонние нити, невидимо заполнявшие комнату, липшие к человеческой коже, начали медленно таять. Рутгутер медленно осмотрелся. Милиционеры расправляли плечи, выпрямляли спины, переводили дух. Выходили из принятых невольно боевых стоек. Элиза Стэмфулькер перехватила взгляд Рутгутера. «Так мы его наняли или нет?»